это дикий фристайл. Я могучий глист, а мой смол их вниз. Он тупой шипнозер, а я нет. Я великий хафнозер. Мой папа мерзь был одет в Гитлер. Yeah.